и что за этой красивой оберткой скрывается горький шоколад, к тому же очень черный, чернее ночи. Давай еще выпьем. Я во что бы то ни стало узнаю его секрет. Даже если он тайный алхимик, разгадавший тайну превращения глины в золото, я вытащу у него из кармана философский камень, пусть мне придется для этого поступиться своими принципами. Я положил руку на пояс его брюк и медленно стала опускать ее вниз. Он замер и закрыл глаза. Стюардесса делала вид, что ничего не происходит. Даже если бы мы начали раздеваться, она побежала бы за ширму, вместо того, чтобы сделать замечание. Это привилегия богатых – презирать условности, не заботиться о том, что о них подумает обслуга. Это нищие только и думают, что люди скажут, потому что хорошие отношения – их единственное богатство. И если в обществе они станут изгоями, к нищете добавится еще одиночество и тоска. И тогда жизнь делалась совсем уж невыносимой. Богатые же не нуждаются в обществе, потому что вовсе не спешат поделиться с общественностью секретом своего богатства. И еще они боятся, что у них попросят денег. Верный признак. Если человек перестал общаться с друзьями и родней, значит, он разбогател. Саша с удовольствием отдался моим рукам, плевать ему на девчонку, до ушей залившуюся краской. Мы спихнули эту проблему на нее, и ей было за нас стыдно, а мы... Мы получали от жизни удовольствие. Я, не торопясь, расстегнула пуговицы на ширинке Сашиных брюк и стала его ласкать. По крайней мере, когда он сказал, что соскучился, это была правда. Я потянулась, чтобы его поцеловать, наши губы встретились, и языки сразу занялись привычным делом. Начали договариваться о любви. Это было гораздо лучше, чем пить коньяк. Вкусовые ощущения богаче, а хмель крепче. В ушах зазвенело, голова сделалась тяжелой, а руки горячими. Низ живота тоже потеплел, в матке рождалась маленькая вселенная, которая после того, как случится взрыв, превратится в открытый космос, в бездонную черную невесомость, где мерцают редкие звезды. Саша оставил на время мысль, что у меня кто-то есть, а мне только этого и хотелось. «Я не выдержу до гостиницы», — пересохшими губами прошептал он, когда я оторвалась, наконец, от его рта. «Мы скоро пойдем на посадку. Поцелуй меня еще». Это совпадало с моими желаниями, потому что из салона бизнес-класса в здании аэровокзала мы шли по извилистому и тонкому, как кишка, рукаву, совершенно ошалевшие, на ватных ногах. И когда Саша неторопливо снял с ленты транспортера наш багаж, я совсем натурально вскрикнула: «Господи, я забыла в самолете сумку! Совсем голову потеряла!» «Какую сумку?» — не сразу понял он. «Ты же помнишь, у меня была ручная кладь». «Признаться, не помню ни черта». «Ну как же!» Кожаная сумка, неброская, но дорогая. «Что там было?» – деловито спросил он, постепенно приходя в себя. «Одежда, деньги. Главное, деньги». «Сумма большая?» «Пару тысяч евро. Я точно не помню. Но мне хотелось бы вернуть свои вещи и деньги». «Не было там ни цента, ничего, кроме куртки. Но он никогда об этом не узнает». «Паспорт-то хоть при тебе?» «А как же я проходила погранконтроль?» «Ах, да. Саша, что делать?» Я смотрела на него беспомощно, и он вынужден был отреагировать. «Идем». Мы покинули зону прилета и направились в справочную, мало что соображая. Нам поскорее хотелось в гостиницу, а тут досадная помеха. Четкий план действий еще не созрел, наши головы были в тумане, и мы нуждались в совете человека разумного. Пусть он и говорил бы на иностранном языке, да хоть на каком. И тут я сказала: «Мне что-то нехорошо, я пойду в туалет». «Не волнуйся так, главное, паспорт при тебе, а вещи — невелика потеря, хотя я постараюсь их вернуть». Я оставила Сашу с нашим багажом у справочной, а сама понеслась в туалет. На самом деле мне надо было в кассу. Покупка билета не заняла много времени, сейчас ведь они электронные. И нормальные люди бронируют их по инету и оплачивают кредиткой, потому что это удобно. Но у меня был особый случай. Я побоялась сделать это в Москве. Я предпочла наличные. Девушка в кассе очень удивилась, но виду не подала. Я купила обратный билет, решив, что потерянные деньги будут наказанием за мою глупость, если я все-таки ошибаюсь в Саше. Тогда мы вернемся через неделю, как и планировали. А на случай, если мои подозрения верны, и это западня, у меня есть обратный билет, о котором он ничего не знает. Когда я вернулась, он почти успокоился, сказал: «Мы сделаем вот что, не будем терять времени, напишем на сайт авиакомпании. В номере есть инет, мы сообщим о сумке, забытой в самолете, она вернется в Москву, а там ты ее заберешь. Я знаю такие случаи, процедура занимает много времени, но вопрос решаемый». Он снова говорил как чиновник, и я слегка погрустнела. Но Саша отнес это насчет потерянной сумки. «Не грусти. Я куплю тебе новую куртку или что там было, тем более погода отличная». Барселона и в самом деле встретила нас солнцем. Это был хороший знак. Город сиял, как золотой дублон, на который можно купить все мыслимые и немыслимые человеческие радости. Мобильник я отключила, роуминг явно слетел. Поэтому ни БЧ, ни его жена, ни журналисты, ни Кабрин, ни Львенок не могли до меня дозвониться. Мы были с Сашей один на один, глаза в глаза, губы в губы, и вновь стали целоваться, едва сели в такси. Я делала все, чтобы он забыл про инцидент с сумкой, и что я ходила в туалет так долго, как будто от огорчения у меня случилось серьезное расстройство желудка. Мы довели друг друга до исступления, пока ехали в такси. Водитель даже не хотел брать чаевые. Когда мы с Сашей целуемся, люди сами готовы платить деньги за зрелище. Нас бесконечно долго, как нам показалось, заселяли. А портье еще потащился вместе с нами показывать номер. И все спрашивал, все ли сеньоров устраивает. Нас бы устроило, чтобы он поскорее ушел. А он все включал и выключал верхний и нижний свет, открывал и закрывал краны в ванной, раздвигал портьеры. А мы в это время смотрели друг на друга и кивали ему, словно китайские болванчики. Да, все хорошо. Мы плавились на медленном огне неутоленного желания. Кровь постепенно закипала, ноги немели, а по коже бежали мурашки. Стоящий между нами портье делал это томление невыносимым, но у нас не было голоса, чтобы рявкнуть «Вон!». Мы тупо смотрели на льющуюся воду, и, сунув руку под кран, я даже не поняла, что она горячая. Мне показалась ледяная, потому что мое тело пылало в огне. Наконец портье ушел. Последнее, что я подумала перед тем, как кинуться утолять зверский голод наших измученных ожиданием тел, это не считается, потому что за границей. Очнулись мы часа через два. За окном уже царила черная, как антрацит, южная ночь, вспыхивающая на утреннем солнце пронзительно коротким и ярким рассветом. И явно пора было на ужин. «И все-таки у тебя кто-то есть», — сказал он фразу, которая меня убила. «Почему ты так решил?» «Ты меня словно с кем-то сравниваешь. И как? В чью пользу сравнение?» Он бросил на меня взгляд из-под своих огромных ресниц, который, конечно, не красил, просто это была его маска, его защита, как жалюзи от солнца. Саша прикрывался ими, чтобы никто не мог понять, какого цвета у него глаза и о чем он думает. Я, к стыду своему, этого так и не поняла. Ни тайны его, ни цвета глаз не угадала, хотя мы встречаемся вот уже 2 года. «Ты искуснее», — сказала я честно, — «как любовник. Но тебе с ним лучше, чем со мной». «Откуда ты это знаешь?» «Раньше ты называла меня по имени, а теперь боишься. А как же твои принципы?» — спросил он насмешливо. «Раньше ты не изменяла своим любовникам». «Я думала, что мы расстались». «Но я тебя не отпускал», — сказал он серьезно. «Мне сделали предложение». «Вот как?» — он приподнялся на локте. «И ты согласилась?» «Ты же женат?» «Почему я не могу выйти замуж?» «Ты альфа-самка», — с иронией произнес он. «Это подразумевает абсолютную свободу. Ты, конечно, пошутила насчет замужества». «Конечно». «Гера, нам надо поговорить». «За ужином?» – беспечно спросила я, игнорируя серьезность его тона. «Сделаем это за ужином. Мне понадобится 20 минут, чтобы привести себя в порядок. Я страшно проголодалась. А ты?» «И я», – он улыбнулся. «Я тоже проголодался». Его улыбка была спокойной, я бы даже сказала, мирной. Он смотрел на меня, как лев на добычу, которую уже обглодал до костей. Он ведь не знал, что у меня в сумочке в тайном отделении лежит обратный билет в Москву. И почему-то я была уверена, что у него такого документа нет. Обратного билета на мое имя. Только один. На имя Козелкова Александра Ивановича. Еще в самолете я пыталась добиться. «Скажи мне номер рейса, которым мы летим обратно». «Зачем тебе это?» — улыбался он своей непроницаемой улыбкой и прятал электронный билет. «Не думай ни о чем, отдыхай». И вот опять он усыплял мою бдительность и старался в постели так, как не старался никогда. Я тоже это чувствовала. Мы поменялись ролями. Раньше я была сверху, я им дорожила и старалась обслужить по высшему разряду, а теперь он словно вымаливал прощение, пытался искупить грех предательства своей умелой любовью. На моем теле не осталось ни одного места, которое он обошел бы своими губами и языком. Все было великолепно, как будто во сне. Но пора проснуться. Я чувствовала его так же, как всегда. Ни одна его мысль не была для меня тайной, кроме одной. Зачем он предал меня? Ради кого или ради чего? А ведь это та самая главная тайна, секрет алхимика, и я тщетно пытаюсь ее разгадать. Мы шли в ресторан такие счастливые и красивые, что все смотрели нам вслед, и никто даже не думал, что идут смертельные враги, невлюбленные и уж никак не друзья. На мне было стильное платье, на Саше элегантный костюм. Я легко несла позор своей измены, приколов его как брошь к своему вечернему наряду. Моя порочность рассыпала бриллиантовые искры и придавала лицу выражение, от которого мужчины, смотревшие на меня, сходили с ума. Саша мрачнел от ревности. Ресторан, в который мы пришли, был шикарный и полностью соответствовал предстоящему выяснению отношений. Наша любовь, похожая на красивую сказку, умирала в роскоши, и ей предстояли достойные похороны. Мы сели друг против друга и взяли в руки меню, словно список приглашенных на погребение гостей. Я собиралась позвать невинного, как младенчик, лобстера, а он — агрессивное мясо с кровью, потому что явно собирался нападать, а я решила защищаться. Все это мы пожелали обильно окропить рубиновым, как кровь, испанским вином. Ни в одной европейской стране нет такого количества баров и ресторанов, как в Испании, и не цветет столь пышно культ еды и питья. Кто не пробовал испанских вин, может считать свои знания о них половинчатыми. И не вздумайте покупать это вино у себя на родине. Такое чувство, что по пути на север оно постепенно умирает и доезжает на последнем дыхании, а попав в бокал, бесславно отдает концы. Его глотаешь, словно дохлую устрицу, больше исполняя ритуал, чем получая наслаждение. Иное дело здесь, в городе, где умерла каталонская коррида, но навсегда осталась ее кровь. Ею обильно политы мостовые, на ней замешаны чувства здешних жителей. Когда густую рубиновую влагу разлили по бокалам, я поняла, время настало. И мысленно сказала «Торро». Потом махнул ресницами, как мулетой, и племенной бык тут же кинулся в бой. «За нас!» — в который раз за день сказал он и бросил на меня загадочный взгляд. Я кивнула и подняла бокал. «За нас!» Мы сделали поглотку и посмотрели друг на друга. «Ты сегодня очень хороша!» — улыбнулся Саша и вновь поднес к губам бокал. Теперь его улыбка от ревности стала похожа на солнце во время затмения. Несмотря на то, что губы шевелились, лицо оставалось мрачным, как если бы это была ночь. «Мужчины не сводят с тебя глаз. Отойди я на минуту, тут же уведут. Я вернусь к пустому столику и весь оставшийся вечер буду лить слезы». «Один не останешься, не беспокойся», — Ты молод, хорош собой, а главное, у тебя есть деньги. Женщины за версту чуют мужчин, у которых есть деньги. А мужчины за версту чуют женщин, которые обожают заниматься сексом. Мы провели в постели 2 часа, а ты по-прежнему обжигаешь меня своими огромными жадными глазами. Смотришь так, что я теряю голову. Такое чувство, что у тебя нет возраста. Он у меня есть. Я улыбнулась через силу. И ты его прекрасно знаешь. Так о чем ты хотел поговорить? Я очень тебя люблю. Хорошее начало. Он забыл добавить честное слово. Гера, я хочу тебя спасти. Его голос стал серьезен, улыбка погасла. Ты загнала себя в ловушку. Твое упрямство привело к тому, что теперь тебе вряд ли удастся отделаться условным сроком. Я знаю, ты воображаешь себя великой интриганкой, но ты живешь химерами. До сих пор тебе каким-то чудом удавалось оставаться на свободе. И слава богу, что у тебя открыт Шенген. «Так это был билет в один конец?» – тихо спросила я. «Решать тебе. Курбатов не та персона, убийство которой спустят на тормозах. Я до сих пор не понимаю, зачем ты это сделала?» – с отчаянием спросил он. Я напряглась. «Играет или правда?» «Так получилось. Надо было сразу пойти в полицию, во всем признаться, сослаться на состояние аффекта, на то, что он скотина и постоянно тебя оскорблял». «Скажи, еще домогался», — усмехнулась я. «Не передергивай», — он с досадой поморщился. «Тебе не кажется, что ты, не совсем адекватно воспринимаешь окружающий мир?» «Хочешь сказать, что я сумасшедшая?» «Зачем так? Ты, как это называется?» — он щелкнул пальцами. «С изюминкой». «И в чем мои странности?»